Сон Бикера резко прервало дребезжание телефона рядом с кроватью. Затуманенным взором он взглянул на часы, чтобы посмотреть, сколько же он спал. Но отказался от своего намерения, осознав, что не помнит, когда лег. Уже не в первый раз он испытывал раздражение на распорядок дня на Лорелее, вернее его отсутствие, что делало почти невозможным придерживаться какого-то ни было расписания. Телефон зазвонил снова. Но вместо того, чтобы сразу же взять трубку, Дворецкий дал себе несколько секунд на то, чтобы прийти в себя. Возможно, воротилы бизнеса и могут функционировать, когда их все время подгоняют и торопят, но для человека в его положении это никуда не годится. Телефон снова задребезжал. «Бикер слушает?» «Бикер, что, черт возьми, там у вас происходит?» Голос удивил его не столько произнесенными словами, сколько тем, кому он принадлежал. Несмотря на взволнованный тон, Дворецкий без труда узнал голос Пола Шутта, отца своего босса. «К сожалению, сэр, не могу ответить на этот вопрос, по крайней мере, пока вы не успокоитесь настолько, чтобы должным образом представиться». «О, простите, это Пол Шут, Бикер, и...» «А, да, добрый вечер, мистер Шут. Чем могу быть вам полезен?» «Можете начать с рассказа. Что там у вас на Лорле происходит?» Дворецкий в отчаянии поднял глаза к небу. Он надеялся, что, заставив собеседника следовать официальному протоколу, ему удастся заставить старшего Шутта разумно обсудить то, что его волновало. Однако ему это явно не удалось. «События на Лорле подробно освещаются средствами массовой информации, сэр», — ответил он. «Или вы хотели бы получить какую-то конкретную информацию?» На другом конце провода воцарилось продолжительное молчание. «Послушайте, Бикер!» — наконец раздался голос, мрачный, но спокойный. «Вы пытаетесь быть остроумным или действительно не знаете, что происходит? Мне только что позвонила старая дракониха, которая говорит, что захватила Вилларда, и что если я не выплачу 100 миллионов, они его зарубят топором или засунут в воздушный шлюз, или черт знает, что еще там у вас делают, чтобы убить человека». «Понятно», — ответил Дворецкий. «Нет, мистер Шут, уверяю вас, я впервые об этом слышу». «Вы думаете, это будет честная сделка?» «Да, сэр. Полагаю, я знаю ее участников, и они не кажутся мне людьми, способными блефовать настолько крупно. Боюсь, довольно велика вероятность как того, что ваш сын у них, как и того, что они убьют его, если вы не выплатите выкуп». «Проклятие, Бикер! Как это могло произойти? Ведь он должен был быть окружен целым подразделением солдат. Нет, вычеркни это. Насколько я слышал о космическом легионе, я бы им не доверил охрану даже свинарника. Но вы, как вы могли это допустить, Бикер? Я всегда считал вас одним из лучших в своем деле». «Я стараюсь, сэр», — невозмутимо ответил Бикер. «Мы все стараемся. Однако ваш сын имеет собственную голову на плечах и вдобавок, к несчастью, склонен к неортодоксальным поступкам. Принимая все это во внимание, я уверен, вы понимаете, как трудно уследить за ним». «Мне хорошо известна его независимость», — мрачно проворчал старший Шут. «Кажется, я ждал, что рано или поздно это случится». «Простите за вопрос, мистер Шут. — сказал Дворецкий, воспользовавшись паузой. — Но компания Shootproof Munition и вы лично все еще придерживаются правила, по которому деньги вымогателям не выплачиваются ни при каких обстоятельствах, независимо от того, кто или что находится под угрозой. — Правильно, — подтвердил голос. — Если уж начнешь платить, этому нет конца. Мы платим правительству налоги, чтобы оно нас защищало, и этим должно все исчерпываться. Если бы больше людей соглашалось противостоять преступникам и террористам... — Да, я знаком с этими доводами, — перебил Бикер. — Скажите, мистер Шут, будет ли для вас большим отступлением от принципов, если вы повремените немного с отказом, скажем, в течение 48 часов? — Нет. Они сказали, что перезвонят, и прервали связь раньше, чем я успел вообще что-то сказать. Если они перезвонят, могу попытаться потянуть время, но... — Прекрасно, — сказал Дворецкий, снова прерывая старшего Шута. — Тогда, если вы будете так любезны освободить линию, я посмотрю, что можно сделать, чтобы успешно разрешить проблему с этого конца. — Хорошо. И Бикер? — Да, мистер Шут. Голос на другом конце линии внезапно стал очень усталым, словно прежде один лишь гнев придавал ему силу. И теперь, когда гнев испарился, не осталось ничего. — Постарайтесь действовать осторожно. И не... Я хочу сказать, я знаю, что у нас были разногласия, но он все же мой сын, и... — Понимаю. Я постараюсь, сэр. Как только связь прервалась, Дворецкий оставил все попытки казаться невозмутимым. Его лицо превратилось в суровую маску, и он поспешно пошел к двери, ведущей из его спальни, в главную гостиную номера. Там на диване спал Гарри Шоколад, упорно отказываясь перебраться на одну из постелей, обычно используемых обитателями этого номера. И Бикер двигался тихо, чтобы его не разбудить. Он намеревался проверить спальню шефа в тщетной надежде, что все это какой-то чудовищный розыгрыш. Но кое-что бросилось ему в глаза еще до того, как он подошел к двери в спальню. Там, на стуле у двери, ведущей в коридор, лежало оружие командира легионеров, которое он всегда носил при себе, и командный блок его наручного коммуникатора. Дворецкий несколько мгновений смотрел на эти предметы, потом рухнул в кресло и включил лампу. — Эй, Бикер! — воскликнул Гарри, разбуженный светом. — Что происходит? Бикер не обратил на него внимания, склонился над собственным коммуникатором и нажал кнопку «Вызов». — Это вы, Бикер? — донесся голос мамочки. — Что это вы не спите в такой час? Я думала... — Открой мне канал к лейтенантам Армстронгу и Рембрандт, — кратко приказал Дворецкий. — И еще, мамочка, я хочу, чтобы ты тоже послушала. У нас критическая ситуация. Нет смысла терять время на повторение информации. —